В том курсографа двигалась бумажная лента, разбитая на градусную сетку, а перышко самописца выводило по ней линию курса. Я как глянул на время своей вахты, так и онемел. Автомат зарегистрировал линию моей вахты неровными скачками, вроде кардиограммы больного сердцем человека. Присяжнюк сказал: «Плохо ты вел, эсминец, прямо-таки бездарно». Он переждал крен и рывком шагнул к курсографу. «А теперь полюбуйся, как ведет корабль Курядов». Это была идеальная линия, словно натянули струну. У меня же будто пьяный пытался перейти улицу, и его куролесило зигзагами. «Простите», — сказал я, испытывая неловкость. «Я старался». В рубке заработал радиопеленгатор. «Маяк Цепнаволок» сообщал в океан свои позывные, и в сумятицу ворвалось знакомое: расцветали яблони и груши, поплыли туманы. Присяжнюк, выждав момент при крене, кинулся к верньеру на стройке, говоря мне: «Тебя никто не обвиняет, все так начинали. Один хуже, другой лучше. У любого корабля собственный характер. Надо изучить повадки эсминца, знать, как он слушается руля. Не отчаивайся, месяца через три будешь вести точно». Штурман запеленговал еще один радиомаяк, который всю ночь напролет давал кораблям Утесова: как много девушек хороших, как много ласковых имен. Над столом штурмана висел списочек популярных песен. Напротив каждой песни обозначено, какой маяк эту песню транслирует. Скоро на карте протянулись две линии. Присяжнюк сел довольный на откидной стульчик. Дымящей папиросой он указал мне то место, где линии пелингов пересекались. «Сейчас мы находимся здесь. Скоро, Юнга, придем». И я увидел, что мы подходим к новой земле. Странная штука жизнь. Сидишь в школе и зубришь по географии, что есть такая земля. Она-то есть, но тебе до нее нет никакого дела. А потом судьба хватает тебя за шкирку, дает пинка, и ты летишь к новой земле. Дело сразу появилось. В полдень на короткий срок обозначился неясный рассвет. Вот тогда, в этот просветленный промежуток времени, эсминец втянулся в дикую бухту, огражденную заснеженными скалами. Из тумана выступили безлюдье, отрешенность и запустение унылого мира. А посреди бухты, словно пришелец из иного мироздания, стоял гигантский сухогруз, тысяч так на 10-12 тонн водоизмещением. Он приплыл сюда под флагом Панамы, которая входила в антигитлеровскую коалицию держав. Не знаю, чем он был загружен, но хорошо помню, что на палубе корабля стояли, подобрав сверкающие локти, четыре больших паровоза. Качка кончилась. Замполит с парторгом стали обходить жилые отсеки эсминца, и только теперь нам стала ясна боевая задача. Панамец отбился от каравана, сумел избегнуть атак немецких подлодок и авиации, забрался в эту дыру и считает, что грузы в СССР уже доставлены, а их изба с краю, позже назначение Архангельск. Мы его отконвоируем до Иокинги, откуда он пойдет дальше по маршруту в эскорте беломорских тральщиков. А мы в Иокинге свяжемся со штабом и получим новое задание. Заодно с танкера «Юкагир» подсосем немножко мазута, чтобы чувствовать себя уверенней. Бухту продувало свирепым сквозняком, который срывался на воду с высоких гор. Наш командир решил завести грозящий под высоченный борт транспорта, державшегося за грунт двумя якорями. На малых оборотах мы заходили под корму панамца. Я видел, как с нашего полубака матросы подавали концы, забрасывая их кверху. Но каждый раз подскакивал какой-то негр, хохочущий, и ногой в ярко-желтом ботинке сбрасывал швартовы обратно. положение.